— вдруг заговорил Кокарев. У него не хватило терпения дольше беречь тайну. «Да, испанец оказался единственным, кто передал наше предложение о мире своему правительству. Передал и поплатился головой. Нет, не казнили. Разумеется, отозвали». Он посмотрел на Репнина, ожидая, какое впечатление произведет эта новость. И, увидев, что в глазах собеседника не прибавилось и капельки живого интереса, быстро похватился. «Я так думаю», — заметил Кокарев в отчаянной попытке поправить положение, «что падение испанца помогли петроградские коллеги. Там, — Кокарев неопределенно повел головой, — отступничество не прощает». «Возможно». Кокарев не видел лица Репнина. Но потому, как было произнесено это единственное слово, он понял. Незачем было рассказывать эту историю Репнину. «Кстати, завтра у Ленина будет весь дипломатический корпус, представленный в Петрограде. Единственный в своем роде случай. Все 20 послов и посланников у Ленина. 20». Репнин не мог не улыбнуться. Это действительно было необычно. «В своем роде запоздалое вручение верительных грамот», — улыбнулся Репнин. «Да, конечно», — охотно подхватил Кокарев. «Хотя истинных послов не будет». «Каких?» — встрепенулся Репнин. Реплика Кокарева была неожиданна. «Истинных», — подтвердил Кокарев. «Робинса и этого Локкарта, который ожидается на днях». Однако этот Кокарев из молодых до ранних. Они поднялись на третий этаж и широким смолинским коридором пошли к кабинету Ленина. Далеко впереди из раскрытой двери плеснулась на паркет пригоршня света, и они увидели Владимира Ильича. Он шел быстро. Одна рука у него была согнута в локте, очевидно, нес книги, держа стопку у самой груди. То ли услышал шаги идущих позади, то ли почудились голоса, он обернулся. «А я иду сейчас и думаю. Наверное, уже пришел. Дипломатия предполагает точность, так?» Он отвел голову, желая получше рассмотреть, как принял эти слова Репнин. «И еще думал. Предложу сейчас Репнину, нет ли у него желания пойти со мной побродить на воздух. На ветер, к реке, под открытое небо. Скажу по секрету, в Смольном мало кто знает, что рядом река необыкновенная. Что может быть лучше большой реки? Так пойдем? Или, может быть, здесь посидим? Или все-таки пойдем, решимся? Вот сейчас оставлю книги и пойдем». Было безветренно. И даже солнечно, но свет не по-декабрьски резок, а тени густые. Справа шла туча, сине-багровая, медленно растущая. Где-то здесь, на берегу, у Петра были смоляные склады. Ленин посмотрел вдоль реки, мягко сощурился. Да, именно к этим берегам со всей России везли смолу. Помните, в народе говорят, на воде да на смоле флот Петров стоит. Был у него и ум, и характер, и замах, но трудового человека не жалел. Одно слово — царь. Репнин побледнел, стал похож на тучу, что шла сейчас с востока. Петр был одним из немногих, на кого хотел походить Репнин. Когда-то в молодости он даже подражал Петру. Грубоватой статью фигуры, резкостью суждений, нарочитой неловкостью говора, норовом. Но Петр продвинул Россию на столетие. Репнин смотрел на восток, откуда шла туча, и, казалось, лицо его восприняло ее цвет и тревожное мерцание. Кем была Россия до Петра? Кем стала при нем? Верно,